И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Из книги Исход 19 главы, с 10 стиха по 12. О том, что Бог здесь, на горе Синай, заключил завет и даровал народу израильскому свой закон, знают многие. Но не все обращают внимание на важность тех приготовлений, которые должны были исполнить израильтяне. А возможно, некоторые, слушающие эту радиопередачу, подумают в сердце своем: какой жестокий Бог! Ибо не только восхождение, но и само прикосновение к подошве горы Синайской каралось смертью. Почему это так? Что Бог желал показать народу через все эти вышеупомянутые указания? И поэтому прежде, чем перейти к более подробному изучению важности закона Моисеева, обратим наше внимание на те приготовления, которые были учреждены Богом накануне получения этого закона. Место событий. В третий месяц, по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против гори. Исход 19 глава, с 1 по 2 стих. Интересно отметить, что о времени событий сказано более-менее точно, но о месте не совсем. Это правда, что Синайская гора находится на Синайском полуострове треугольной формы, северная часть которого пустынная, а южная часть покрыта большим скоплением неровных гор. И по настоящее время решается вопрос, на какой из этих синайских вершин был дан Моисею закон Божий. Многие признают священным местом южный пик Синайской группы, известный под именем Джебель-Муза. Другие говорят, что это была вершина Рас-Суфсафе, потому что перед ней расстилается обширная долина. Возможно, Бог, зная тенденцию человека обожествлять места, сокрыл от него точное место этих событий. Указание Божье. «И сказал Господь Моисею: пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои». Исход 19:10. Заметим, что обычай являться пред божеством в чистоте существовал издревне. Так египетские жрецы, служители своих божеств, всегда отличались по закону мелочной чистоплотностью. Можете представить себе их положение в то время, когда по повелению Божию воспаление с наривами было на всех египтянах, включая и их волхвов. Исход 9 глава, 11 стих. Жрецы египетские не только совершали омовение, но и брили волосы. Слово «освятить» в 19 главе книги Исход употребляемо несколько раз и указывает этим на важность этого установления. Смысл этого слова может означать «быть отделенными» или «быть избранными» Исаии 13 глава 3 стих. И это освящение или отделение от всего непотребного и посвящение Богу есть часто употребляемо на страницах Священного Писания. Конечно, Это внешнее освящение, включающее как чистоту одежд, стих 14, неприкосновение к женам, стих 15, было символическим, но требует внутреннего духовного приготовления при явлении величия святости Божьей. Следует заметить, что освящение касалось не только народа израильского, но и их священников, стих 22. Отметим, что священники исполняли свои функции в стане израильском задолго до священнодействия, учрежденного по закону Моисея. И ими могли быть, возможно, главы семейств или старейшины из народа. О этих священниках также упоминается в книге Исход 24 главе 5 стихе, как о молодых юношей, исполняющих роль священников. Возможно, они были избраны из числа первенцев. Кроме освящения народа и священников, Бог указал народу не восходить на гору, на которую сойдет Господь, и даже не прикасаться к подошве ее, стих 12. Иначе таковой будет предан смерти. Нам, возможно, кажется, что Бог весьма суров в данном случае. Но лучше будет, если мы, смертные люди, рассмотрим этот стих не с точки зрения Божьего приговора, а с точки зрения Божьей святости. Дело в том, что этот стих говорит очень ясно о той святости Божьей, которую не способен достойно воспринять человек. Если ангелы в глазах Божьих бытие несовершенное, Иова 4:18, то что мы можем сказать о человеке? Вспомните хотя бы пророка Исаию, мужа, избранного Богом, который при видении славы Божией воскликнул: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами», Исаии 6:5. И эта черта, или это ограничение доступа на гору было напоминанием народу о величии, славе, святости Божьей, которой нельзя подходить запросто, с пренебрежением, без благоговения и страха. Интересно то, что это предупреждение было неоднократным, ибо некоторые, возможно, благодаря своему любопытству или еще по каким-либо соображениям, имели в планах порываться перейти запретную зону, ибо сказано было Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не поревался Господу видеть его, и чтобы не пали многие». Явление Божье. «И вывел Моисей народ из стана в средние Богу, и стали у подошвы гори. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал». Исход 19:17-19. Это не было рядовым явлением природы. Здесь таким образом Бог явил народу свою святость и свое величие. Например, огонь в Священном Писании часто символизирует святое присутствие Божье. Бытие 15 глава 17 стих, Исход 3 глава 2 стих и 13 глава 21 стих. А колебание горы говорит о том, что Бог есть Создатель и Содержитель всего. И это явление настолько было необычайным, что Моисей, человек Божий, человек, который говорил с Богом, стих 19, воскликнул: «Я в страхе и трепете». Послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 21 стих. Заключение. Это повествование о событиях прошедших дней учит нас многому. Оно учит нас о святости и величии Божьем. Оно также призывает к освящению, то есть отделению от мира и посвящению своей жизни Господу Иисусу Христу, как и сказано. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 1 стих. И, конечно, это есть зов Божий не к внешней, а к внутренней духовной святости. Не говорит ли и нам это повествование о том, чтобы мы ходили пред Ним в благоговейном страхе и трепете? Ибо пренебрегающие святостью Божией в Ветхом Завете были наказываемы Богом. Чисел 4, 15, 20, 2 Царств 6, 6. О верующих настоящего времени в послании к евреям сказано, как о приступивших не к горе Синайской, но более к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму. А после слова «смотрите» сказано следующее: «Не отвратитесь, ибо будет большее наказание, чем то, что было в далекие времена». А далее в стихе 28, 12 главы послания к евреям написано: «Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом».